Глава 35. Домашний тиран. Надя. Вера, испуганная и бледная, засыпает у меня на руках. Я просто не могу ее отпустить от себя, постоянно сжимаю и смотрю в темное окно, чуть покачиваясь. Воспоминания накатывают оглушающими, болезненными волнами. Как я вот так же с ней крошечной здесь сидела. Все-все годы. Самого роддома. Зубы, температура, колики и что? Теперь должна смириться? Отдать семье упырей единственного родного человека? Да они не в себе. Дверь детской неожиданно распахивается. «Мать сказала тебе спуститься к ужину», — со смешкой оповещает меня бывший муж. «Поторопись». «Спасибо, обойдусь». Сижу сквозь зубы и отворачиваюсь. Все равно ничего не полезет. Дверь хлопает. Благо, Вера, намучившись, спит очень крепко, перекладываю ее в кроватку и укрываю. Обняв себя за плечи, меряю шагами комнату. Как быть? Как сделать так, чтобы больше никогда в жизни не видеть эту семью? Но не убивать же, в конце концов, хотя я близка. Господи, за что? За что меня так угораздило? За что мне никак не дается покоя? Конечно, без поддержки Ивана у меня с ними руки коротки бороться. Ладно, предположим, каким бы ни было его отношение с Элен, нас он не бросит. Я надеюсь. Но как отсюда выйти и вывести из-под удара дочь? Мои надежды о конструктивном разговоре со свекором разрушились, как карточный домик. Он сейчас увлечен каким-то новым способом замены суставов. Говорит только о нем. Шизик. Натуральный. Даже слушать меня не стал. Только спросил, здорова ли я, потому что давно за завтраками не видел. О, этот большой сумасшедший дом. Открываю дверь и прислушиваюсь к звукам снизу. Судя по звону посуды, ужин в самом разгаре. В воздухе стоит запах жареной рыбы и выпечки. Я искренне не понимаю, как эти люди умудряются дальше жить, не мучаясь совестью. Угрожать смертью собственной внучке и дочери. Кажется, это шизофрения. «Ну и чего ты здесь стоишь?» Слышу я скрипучий тихий голос из-за двери и буквально подпрыгиваю на месте от неожиданности. «Вы?» — делаю шаг вперед и чувствую, как мои глаза лезут на лоб. «Вы говорите?» Старуха Шоль ставит на стопер кресло и манерно поджимает губы. «Это очень удобное прикрытие, дорогая. Никто не принимает всерьез старуху, выжившую из ума после инсульта». Мне хочется посмеяться в голос, как тонко подмечено. «Может быть, вы еще и в футбол играете? Бегаете по ночам?» Хмыкаю, не испытывая к старой женщине сейчас ничего, кроме отвращения. «Столько лет притворяться немой. Да они тут все ненормальные». «Чего нет, того нет», — разводит она руками. «Но зато с памятью у меня все отлично». «У меня, знаете, тоже», — фыркаю. Прекрасно помню, как меняла подгузники то вам, то дочери. И раз вы говорите, что не жалуетесь на память, то вспомните все добро, что я искренне старалась вам дать, и перепишите завещание на Валентину. Нам с Верой ничего не нужно, мы просто хотим жить, мы хотим уйти. Тише! — строго обрывает меня старуха. Пойдем ко мне, поговорим. Я опасливо оглядываюсь на спящую дочь. Все хорошо с ней будет. Золотых антилоп никто не трогает. Прикрываю дверь и все-таки решаюсь пойти за Алевтиной. Сдается мне, что она здесь единственный относительно нормальный человек. Мы заходим к ней в спальню. Когда-то хозяйскую. Это понятно по ее размерам. Здесь за то время, что меня не было, ничего не поменялось. Ни одной занавески или покрывала. Если быть совсем точной, то в комнате уже давно ничего не менялось. Подозреваю, что со смертью мужа Алевтины. «Что, тюрьму мою разглядываешь?» — грустно усмехается старуха. «Вот такая она цена мечты, милая девочка». Не понимаю, о чем она говорит. Даже не пытаюсь, потому что пришла сюда за другим. «Пожалуйста, перепишите завещание!» — снова завожу свою тему. Алевтина подъезжает к комоду и берет с нее фото мужа. «Борюсик мой!» Хороший был врач, талантливый. Я за ним столько горизонтов объездила. Ассистировала, руки его любила. Почку согласилась отдать жене одного партработника, чтобы он нам помог клинику построить. А как радовалась, что сын по стопам отца пошел. Думала, что хваткая девочка Валентина достойной заменой мне станет. Выучила ее, одела, обула. А она, видишь, что творит. Усмехается. Тварь плешивая. У меня от тона старухи по рукам расползаются мурашки. Похоже, что совсем не Валентина в этом доме главное зло. Да, она действительно не самый хороший человек. Поджимаю дрожащие губы и едва заметно выдыхаю. Поэтому я бы хотела уйти. Я больше не хочу быть частью вашей семьи, и ваш внук нас совсем не любит. Алевтина с грохотом ставит рамку на место. Ты можешь не хотеть что угодно, в какую угодно любовь верить. Но клинику я этой твари не оставлю. Я не для того ее строила. Вы понимаете? Приседаю на край стула, чтобы быть женщиной на одном уровне. Вы понимаете, что делаете меня и внучку заложниками денег, разменной монетой своих нереализованных амбиций? Валентина сегодня чуть не убила Веру. Мне страшно, что она попытается снова. Знаю. Отмахивается старуха. «Это я ей подсказала. Другой возможности поговорить с тобой у меня не было». Я подрываюсь на ноги и сжимаю кулаки. «Да как вы?» Задыхаюсь от возмущения. «Что за игры?» «Валентина, заложница больницы», дребезжит старуха. Она так сильно не любила моего сына и так сильно любила деньги, что после родов словила глубокую депрессию. Слезть с тех препаратов становилось только тяжелее. Легально их нигде, кроме больниц, достать невозможно. Господи, мотая головой, так чего же вы хотите от меня? Тоже депрессии? Хотите сломать и посадить здесь, рядом с собой, в четырех стенах? Я хочу, чтобы ты организовала Валентине передоз. Вдруг выдает старуха. Никто на тебя не подумает. «Зачем мне ее убивать?» — шепчу в ужасе. «У меня нет мотива, почему я должна исправлять ваши ошибки? Ругайтесь, миритесь без меня!» «А иначе она просто лишит тебя дочери», — улыбается Алевтина. Меня начинает колотить. «Почему бы вам самой тогда не разобраться с Валентиной? Вас по состоянию здоровья даже судить не смогут, отправят на лечение!» «А сын?» — смотрит на меня старуха крысиными глазами. «Кто останется с ним? А больница?» Я понимаю, что разговаривать дальше нету никакого смысла. Нужно просто бежать и спасаться. Любым способом связаться с Иваном, придумать повод позвонить кому угодно, да хотя бы на работу Марье. «Ну, девочка, я жду твоего ответа», — напоминает о себе старуха. «Обещаю, вы с Верой заберете все, соглашайся». Рано или поздно Валентина сама откинется. Мы просто ускорим процесс. Отказаться же нельзя. Я согласна. Натягиваю на лицо улыбку. Только я в таких сложных лекарствах ничего не понимаю. С психами нужно только соглашаться и тянуть время. Рада, что не ошиблась в тебе, скрипит старуха. А я чувствую, как по моей спине... Впервые в жизни катится пот.